выйдем из гиперпространства и снова разгоняемся для прыжка. Понятно. Все это означало только одно: меня изначально должны были отправить вместе с ними, но я был задействован в работе на станции и базы не успел выучить. Теперь я наверстал упущенное. Ты тоже разучил базы космодесанта? Конечно. А ты сколько выучил? 3. 3. А я только 2 выучил. А какая у тебя третья? Ремонт техники космодесанта. А мне такую не дали. Она идет как расширение к основной базе техника. Без нее не работает. Тогда понятно, почему мне ее не дали. Держи. Это твоя. К Наим подошел старший сержант и положил на стол передо мной небольшую коробочку, после чего покинул кают-компанию. Что это? Спросил Ники. Подозреваю, что моя награда. Можно посмотреть? Смотри. Он открыл коробочку и посмотрел на награду, и не он один. Многие тоже с интересом смотрели туда же. Некоторые даже с откровенной завистью. У меня же было огромное желание выкинуть награду в утилизатор. Вот только такое кощунство мне здесь точно не простили бы. Это за что тебе? За ликвидацию Мзимов. Обалдеть, значит, ты тоже участвовал. Участвовал, ответил ему и сразу вспомнилось, в каком качестве я там участвовал. Расскажи лучше, что у вас здесь происходит? Да ничего не происходит. Всех интересует, куда мы летим, но никто не знает. Сейчас трое поспорили в тренажерной секции, так у них до драки дошло. Насчет чего спорили? Насчет того, куда летим. И куда? Не знаю. Но у них же были варианты. Я не присутствовал при этом, так что не знаю. Думал, ты знаешь, у тебя, оказывается, подружка была в командовании. У меня. Ты уверен? Да, так все эти писали. Это очередной бред, и потом ты моих подружек видел. А я что? Про что прочитал, про то и рассказываю. Кстати, ты моих подружек не видел перед отлетом? Нет. Ты ведь знаешь, как они на меня реагируют. Тебя вызывал, но ты не отвечал. Жаль. Думаешь, они приревновали тебя к этой дамочке? Какой дамочке? Говорят в сети, что у тебя отношения с начальницей финансового контроля. Это бред, не было, у меня ничего с ней. Значит, ты с ней знаком? Знаком, и тяжело вздохнул. Но лучше бы не встречался никогда. Вернее, был знаком. Ее убили. Об этом тоже писали в сети. Что, типа я убил? Тоже читал. Нет, но понял, откуда это идет. Вот только зря стараются. У меня алиби стопроцентное, я в камере СБ сидел во время ее убийства. Откуда ты это знаешь? А мне сам начальник СБ об этом сказал. Вернее, уже бывший начальник СБ. Прилетевшая комиссия именно его обвинила в этом убийстве, но потом, видимо, передумала и решила повесить все на меня. Вот только нестыковка у них получается, я все время в камере СБ находился. Повезло тебе. С этим точно повезло. Для меня было очевидно, кто ее прикончил, скорее всего, сунула свой нос в дела нынешнего адмирала и там что-то нарыла. В результате он выписал ей путевку на перерождение. Меня он не грохнул, просто решил отправить в какую-то дыру, и эта дыра находится далеко, судя по тому, что мы вторую неделю находимся в гиперпространстве. Если бы нас отправили на Нарок, мы бы уже находились там. Туда нужно лететь неделю в гиперпространстве. Это я знал точно, специально интересовался, еще на станции. Куда мы летим, никто не знал, зная Ники, он бы давно это выяснил. Ему осталось служить совсем немного, наверняка ему очень сильно не хочется лететь туда. Скорее всего, он рассчитывал получить базу бесплатно и досидеть на станции до окончания контракта, но не срослось. Новый командующий флотом отправил нас всех куда-то далеко, в этом я не сомневался. Впрочем, меня это не волновало. На первой же станции, как только появится сеть, я расторгаю контракт с флотом и покидаю корабль, пока же можно расслабиться. Хотя нет, и посмотрел в сторону Мерфи и компании. С этими расслабляться опасно. Слушай, а откуда здесь столько незнакомых разумных? Часть наших отказалась лететь и отказалась учить новые базы. Вот их вместо них отправили. А они знают, куда летим? Нет. А кто они? Большинство из абордажников со станции расторгли контракты с флотом, но потом передумали, так как не было кредов на выплату неустойки. Вот их с нами и отправили. А я понять не могу, чего они так на меня смотрят недовольно. Так, ты участвовал в операции, а они струсили. Это я уже понял. Думали раньше, что на станции не служба, а малина, но появились Мзимы и выяснилось, что это не так. Теперь вот, летят вместе с нами. Проведут остаток службы в какой-нибудь дыре, впрочем, как и мы. Думаешь, они это не понимают? Поэтому у них физиономии такие недовольные. У них из-за этого некоторые с фингалами и разбитыми физиономиями. Нет. Драка вчера была, они участвовали, и это уже не первая драка на борту. Наши их в трусости обвинили, после чего полыхнуло. чуть кают-компанию не разнесли. Ты тоже поучаствовал? Нет, зачем мне это? Часть из них до сих пор в карцере сидит. А я подумал, чего это старший сержант мне награду сюда принес? Теперь понятно. Ну тебя точно никто не обвинит в трусости. Ты 3 раза с Мзимами встречался. Мерфи, смотрю, тоже здесь. Не получилось у этого придурка встретиться со мной на ринге. Он очень переживал на этот счет. Никто ведь не знал, что ты с нами летишь. Все думали, что ты на станции остался. Как же не вовремя меня уложили в капсулу, хотя кто мог знать, что так получится. Расскажи, что у вас за операция была против Мзимов? Боюсь, что ничего рассказать тебе не могу. Жаль, очень интересно, как вы с ними разобрались. Кстати, ты знаешь, что Варан расторг контракт с флотом? Он мне говорил, что собирается. В лиге хочет выступать. В лигу, значит, подался. Нужно будет потом посмотреть, как у него там дела будут идти. Пока Ники мне рассказывал последние новости со станции, я думал о другом. Что мне дальше делать? Возможно, не стоит пороть горячку и сразу расторгать контракт. В дыре, в которую нас отправили, меня долго искать будет аратасская разведка. Хотя кто знает их возможности и как быстро они выяснят о том, куда нас отправили. Адмирал, думаю, отправил меня сюда и забыл обо мне. У него сейчас и без меня хватит проблем на станции. С этой стороны мне вряд ли что-то теперь угрожает. Буду действовать по обстановке. В каюте меня ожидал еще один сюрприз. Там обнаружился рюкзак с моими вещами. Девчонки аккуратно собрали все мои вещи и передали на корабль. Сразу стал вооружаться. Нож сразу переехал из рюкзака на руку, кобура с бластером на бедро. Находиться рядом с Мерфи и компанией без оружия было неразумно. Думал, на этом сюрпризы закончились, но оказалось, это не так. Утром меня по старой памяти разбудил Ники, и мы вместе отправились на завтрак.